Глава 11. Вадим. «Любимый, намажь мне спинку кремом!» — доносится голос Лики. А я смотрю, как Тая плещется в бассейне с Богданом, и не могу отвести глаза в сторону. Я же никогда прежде не видел ее в купальнике. А теперь понял, что оказался не готов к подобному. Я помнил, какая она на ощупь, ее подростковые изгибы и видел ее грудь в декольте. Но вот так, чтобы она оказалась передо мной лишь в крохотном топе, подчеркивающем высокую грудь с торчащими из-под материи сосками и малюсеньких бикини, помогающих мне разглядеть упругие ягодицы. Чёрт, чувствую себя подростком в пубертате. Потому что даже имея под рукой одну из самых красивых женщин мирового подиума, с ногами от ушей и безупречной фигурой, я чувствую, что у меня в шортах все дымится от одного взгляда на бывшую. Настолько, что приходится прикрывать это, сгибая колени. Я уже и забыл, как такая миниатюрная и хрупкая на вид девушка может пробуждать внутри настоящий вулкан. И надо, черт возьми, с этим что-то делать. «Вадим!» Лика снова зовет меня, и я понимаю, что застыл на месте, как идиот. Еще нужно пустить слюну, чтобы соответствовать этому званию. «Ты меня слышишь?» «Да, конечно». Отвечаю я, стараясь звучать спокойно, и, наконец-то, оборачиваюсь к невесте, глубоко дыша и пытаясь думать о чем угодно, только не о прелестях сводной сестры, чтобы, наконец-то, в паху все успокоилось. Просто отвлекся. «На что?» Анжелика протягивает мне тюбик с кремом, смотрит на меня, приподняв вопросительно бровь. «На Богдана», — говорю я, стараясь звучать естественно. «Интересно за ним наблюдать. И это, черт возьми, правда. Вот только я не виноват, что рядом с ним крутится его старшая сестра, которая перетягивает все внимание на себя». «Ага». Невеста смотрит на меня с сомнением, но не озвучивает свои мысли, за что я ей очень благодарен. Не знаю, делает ли она это из чувства такта или просто не хочет признавать, что у меня может быть влечение к сводной сестре, но меня устраивает ее молчание. В очередной раз думаю, как мне повезло с девушкой, и, наконец-то, выдавливаю крем себе на ладони, размазывая по горячей коже Лики. Стараюсь сосредоточиться на этом занятии, а не на том, что происходит в бассейне. Но это сложно, очень сложно. Потому что каждый раз, когда я слышу смех Таи, мне хочется обернуться и посмотреть на нее. «Спасибо», — говорит Лика, когда я заканчиваю. «Ты такой заботливый». Она оборачивается и, обхватив моё лицо ладонями, чувственно целует в губы. Медленно, тягуче, обещая большее. «Всегда пожалуйста». Растерянно улыбаюсь я, когда она отстраняется, но внутри оседает тяжелое чувство. Кажется, что я только взглядами в сторону сводной сестры придаю Лику. Но, с другой стороны, это же просто взгляды. И я всего лишь здоровый мужчина с нормальной реакцией на привлекательное женское тело. Не более. И пусть головой я понимаю, что не должен так реагировать на муху. У меня есть Лика, и она заслуживает моего внимания и уважения. Но какого-то хрена все получается совсем не так, как я планирую. «Пойдем купаться», — предлагает Лика. «Иди, я через пару минут». Киваю ей на свой пах, где у меня вместо шорт грёбаная палатка. «Можешь не торопиться». Довольно мурлыкает Анжелика и снова целует меня, будто стараясь еще сильнее раздразнить и утвердиться в своем влиянии на мое тело. Плавной походкой невеста идет к бассейну, и я слежу за тем, как она грациозно ныряет в воду. Но тут раздается очередной всплеск смеха, и все мое внимание уплывает в его сторону. «Богдан, выходи!» — подходит к лягушатнику Ирина, держа в руках полотенце. «Губы синие уже!» «Мам, я не замерз!» «Давай, красавчик, на сушу!» — уговаривает мелкого муха. И я залипаю на том, с какой заботой она смотрит на него, на ее голосе. Черт! «Хочу еще показать, как я умею. Смотри!» Ныряет мелкий и проплывает до бортика. «Молодец!» — аплодирует мачеха и сводная. «Погреешься и еще покажешь. Тае тоже выходить надо. К ней гости приехали». «Гости?» — слышу волнение в голосе сводной. «А ты разве никого не ждешь?» Улыбаясь, спрашивает мачеха. У меня от ее интонации начинает сосать под ложечкой, потому что я догадываюсь, о каких гостях идет речь. «Жду», — — смущается муха. «Кто?» — с любопытством спрашивает мелкий. «Давай выйдем, и я вас познакомлю», — торопит его сестрица. Но не успевает она ступить на бортик бассейна, как я вижу отца и еще одну высокую фигуру, выруливающую из-за угла. «Ваня», — с придыханием говорит Тая, делая шаг в сторону Орлова. Глаза хоккеиста пожар, когда он окидывает тело сводным взглядом, и мне хочется ему врезать, потому что я сам прекрасно вижу, как она соблазнительно выглядит, и никто не должен пускать на нее слюни, а еще те капли, что стекают по загорелой коже, превращают меня в полного придурка. «Привет, киса!» Шагает к ней навстречу Иван и без промедления сгребает в объятия, не стесняясь родителей, припадая к ее губам. «Ну что за...» Тут же дети, они практически устроили шоу 18+. Словно услышав мои мысли, муха разрывает поцелуй и прячет смущенный взгляд. И вот теперь я осознаю, что эти выходные покажутся мне вечностью, потому что видеть обжимание этих двоих — настоящий ад. «Здорово, Вадим!» — гремит голос Ивана. Его довольную улыбку, кажется, можно увидеть из космоса. «Ну что, будем родниться?» Усмехается он, лапая муху, но, кажется, это смущает только меня, потому что родителей, походу, это ничуть не напрягает. Я могу лишь кратко кивнуть ему, удерживаясь от того, чтобы не заскрипеть зубами. «Наконец-то все в сборе!» — радуется отец. А у меня на уме лишь нецензурная лексика. Похоже, что на трезвую голову я не вывезу эти выходные.